Она помолчала и добавила задумчиво: «Всегда есть вероятность, что подобные преступления имеют давнюю историю, так ведь? Мне приходилось слышать о серийном убийце, который выжидал 15 лет, прежде чем начал снова сеять смерть». «Ну что ж, прекрасно», — сказал Лео Ньюболт. «А теперь...» Он посмотрел на своего шефа, начальника управления по борьбе с преступлениями против личности Маноло Яноса. «Не хотите ли вы, майор, что-нибудь добавить?» Янос начал без долгих предисловий. В глазах и голосе Металла присутствовало поровну. «Всем, я подчеркиваю, всем присутствующим здесь нужно сделать еще одно, но решающее усилие. Мы обязаны положить этому конец. Новых убийств быть не должно». Янос посмотрел на Ньюболда. «Сообщаю официально. Вам, лейтенант, и вашим людям с этой минуты я даю карт-бланш. Принимайте любые необходимые меры. Если нужно, создайте спецподразделение. Как только прикинете, что вам нужно, обращайтесь ко мне. Я передам в ваше распоряжение некоторых следователей из отдела ограблений. Что касается расходов, тратьте деньги по мере надобности. На сверхурочные не скупитесь». Еще раз обведя всех взглядом, Янос завершил свою речь. «Теперь у вас появилась хорошая рабочая версия. Так найдите же мерзавца. Мне нужен результат. Держите меня в курсе». «Спасибо за ваши рекомендации, сэр. Мы немедленно создадим специальное подразделение, которое будет заниматься исключительно этим делом. Те, кто войдет в него, от прочих обязанностей будут временно освобождены. Возглавит спецотряд сержант Эйнсли». Все взгляды устремились на Эйнсли. «Под вашей командой, сержант, — продолжал инструктаж Ньюболт, — будут две бригады следователей по 6 человек в каждой. Выбор второго сержанта оставляю за вами». «Сержант Грин», — без лишних раздумий сказал Эйнсли, — «если он согласен, разумеется». «Ты еще спрашиваешь», — отозвался Грин почти радостно. «Поступаете в подчинение сержанта Эйнсли», — сказал ему Ньюболт. «Понятно?» «Так точно, сэр». Эйнсли поспешил добавить: «В спецподразделение я считаю необходимым включить детективов Квинна, Боуи, Кралика и Гарсию. Позже сегодня мы с Пабло назовем остальные кандидатуры». Затем, обращаясь к майору Яносу: «Работы у нас будет очень много, сэр. Думаю, нам понадобится по меньшей мере двое в подкрепление, а может и четверо. Доложите лейтенанту Ньюболду, когда станет ясно», — кивнул Янос. «Вам их выделят». «А если и этого окажется мало», — вмешался в разговор Керзен Ноулс, — «я направлю вам пару своих ребят из следственной группы при прокуратуре. Заодно они меня будут обо всем информировать». «Это и в наших интересах», — заметил Эйнсли. Ньюболт напомнил собравшимся: «Поддерживайте связь с Форт Лодердейлом и Клэротером. Детективов, которые вели дела об этих убийствах, следует постоянно информировать». Разговор продолжался еще несколько минут, и подвести под ним окончательную черту Лео Ньюболт любезно предложил промолчавшему все совещание Сарану. Ныне большой начальник, а в свое время неплохой сыщик, Сарану говорил негромко, но веско: «Скажу главное, в этом расследовании вы можете рассчитывать на поддержку всего управления полиции Майами. Очевидно, что как только пресса узнает о серийном убийце, давление общественности на нас возрастет. По мере сил мы постараемся вывести вас из-под удара, чтобы вы могли работать спокойно и схватить этого маньяка. Но действуйте быстро, думайте, думайте непрерывно, и да поможет нам Бог». Глава 5. Как только совещание окончилось, члены вновь созданной спецкоманды собрались вокруг Эйнсли и прокурора Керзена Ноулза. 20 лет назад Керзан сам был полицейским, притом самым молодым сержантом Нью-Йоркского управления. Дослужился до лейтенанта и отправился изучать юриспруденцию во Флориде.